Темный лекарь 5. Глава 1. Мою внучку не интересовало, сколько нас ожидает в засаде людей, где они и как подготовлены. Ее вообще не волновали никакие подробности, хотя за отъездом наших агрессивных конкурентов я наблюдал в одиночестве. К моменту моей беседы с комендантом, остальные уже позавтракали и вернулись в свои комнаты. Такой подход меня в общем-то не удивлял. Вместе с растущим мастерством она и так становилась все более безбашенной. Но, когда я был рядом, то Ольга вообще переставала осторожничать. Мое присутствие для нее уже давно стало синонимом безопасности. И хотя в большинстве случаев это так и было, но все-таки мне хотелось, чтобы мои ученики, и уж тем более внучка, никогда не забывали включать голову. Так что даже в случаях, когда в специальной подготовке нет особой необходимости, я ей пренебрегать не собирался. Не при учениках, просто, чтобы они учились воспринимать ее как что-то незыблемое и не ломились на рожон, даже в тех случаях, когда победа, казалось бы, предрешена. Лучше потратить пару лишних часов на сборы, чем соскребать с земли куски товарища, когда этого можно было избежать. Но, к счастью, пока настолько горячей головой была только Ольга, остальные отреагировали в разы сдержанней. Куда погнали? Сразу же ужаснулся Алан такой беспечности. Макс еще даже не ввел нас нормально в курс дела. Вынужден согласиться, поддержал его Прохор. Мы даже не знаем толком, где они и сколько выступило против нас. Алина молчала, но по ее испуганному взгляду было видно, что уж она-то последняя, кто бы рвался в бой. Какая разница, сколько? Пожала плечами Ольга, если они собираются на нас напасть, то нам в любом случае придется с ними расправиться. Правда, Макс, обернулась она ко мне, ища поддержки. Правда, согласился я, но парни тоже правы, никогда не стоит забывать о мерах предосторожности. Вот скажи, Ольга, ты сумеешь справиться с 80 вооруженных человек разом? Внучка стушевалась. Нет, но ты, тебя не должно волновать, что могу я, прервал я ее. В первую очередь ты должна рассчитывать на собственные силы. Твой щит выдержит выстрел из мантикора? Внучка задумалась, но кивнула. А очередь в упор, продолжил я. На каком выстреле у тебя закончится энергия? А у Прохора или Алана? Я не могу прикрывать всех, но и терять кого-то из бойцов ради победы над бандой оборванцев не собираюсь. 80? В ужасе переспросил Алан, уловив основную мысль. Они, что решили все выступить против нас? Я кивнул. И поэтому, сейчас мы уравняем шансы. Я открыл дверь и вышел из химеромобиля, в котором мы все ехали. Кроме Фреда, который вел фургон, ну и, конечно, Арнольда. Зигпильд остался внутри форта, заниматься хозяйством и укреплять экономические и хозяйственные связи с комендантом. За мной ламбу покинули и остальные. Под их заинтересованными взглядами я обошел машину сзади и открыл багажник. Помимо пары коробок с патронами, там, казалось бы, ничего больше нет. Но вот маскировка спала, и взглядом моих учеников показалась мини-химера. Пуша, удивленно, но в то же время радостно, воскликнул Ковальски. Я думал, мы не брали с собой химер. Я тоже так думала, обиженно высказала Ольга. Макс не позволил мне взять с собой даже Арчи. Все просто, ответил я внучке. Арчи еще слишком слаб для таких мест. Уверен, что рисковать им ты и сама не хочешь. Но Пуша ведь не сильнее, возразила она, даже слабее. Но почему тогда она здесь? Мини-химера в этот момент наградила внучку таким высокомерным взглядом, на какой способны только избалованные кошки. А затем грациозно взбежала по протянутой мной руке мне же на плечо. Вот только, у нее есть несколько решающих преимуществ, которых нет у твоего ревенанта. Пуша совсем маленькая, очень ловкая, а самое главное, она умеет маскироваться и уходить в тень. В критической для себя ситуации, ей будет в разы проще уйти от погони, чем Арчи, который даже по деревьям лазить не умеет. Поняла, грустно отозвалась Ольга и вздохнула. Я ее понимал. Внучка сильно прикипела к собакам. Не только к Арчи, но и к Фобосу с Димасом. Но если первого не взяли из соображений безопасности для самого ревенанта, то гончие привлекали бы слишком много внимания как в поезде, так и в форте. «Ну вот видишь», — ответил я ей, — «теперь ты понимаешь, почему нужна подготовка. Как раз для того, чтобы наловить и сделать новых питомцев. И они нам пригодятся не только, чтобы разобраться с волонтерами, но и, чтобы более эффективно охотиться на монстров очага. Кстати, где они?» — задумчиво спросил Прохор. «Мы тут стоим уже несколько минут и до сих пор не видели ни одного». «Наверное, мы для них не столь аппетитные, как толпа парней впереди», — предположил Ковальский. Я кивнул. «Именно так. К тому же, мы еще не успели далеко отъехать от стен форта. Получается, что часть тварей поблизости уничтожили пушки на стенах, а другие увязались за колонной грузовиков. Поэтому, помощь Пуши сейчас для нас будет вдвойне полезна», — улыбнулся я. «Хаэм?» — вопросительно подняла бровь Ольга. Вместо объяснения я приказал Химере отправиться на поиск жертв, и она, лихо спрыгнув с моего плеча, через пару секунд скрылась среди мутировавших деревьев. «Ждите», — прокомментировал я. И вот, буквально через пару минут, Пуша вернулась. Да не одна, отаща в зубах целую летягу, будто это всего лишь маленький воробей. «Ну, как целую мертвую и с прокушенным горлом. Принимай работу, Алин», — обратился я к нашему химерологу. Она все это время так и молчала, и вообще, похоже, пребывала в легком шоке. Но, когда впереди замаячила привычная ей работа, девушка сразу оживилась и побежала к фургону. «Я за инструментами», — крикнула она. «Подожди», — остановил я ее, — «возьми сразу летягу. Ты же не на траве будешь работать, в фургоне и стол-раскладушка есть, да и тебе самой будет спокойней». «Точно», — хлопнула она себя по лбу и быстро вернулась, а затем наклонилась и без какой-либо брезгливости или опаски подняла мертвую тварь. Когда дело доходило до работы, Алина превращалась в совсем другого человека, решительного и непоколебимого. Вместе со своей жертвой она скрылась в фургоне, а Пуша снова отправилась на охоту, и буквально за 10 минут натаскала нам еще 6 летяг. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы Алина смастерила из них одну большую и мощную птицу с острейшим клювом и когтями. В то же время, она была достаточно компактной, чтобы легко лавировать среди деревьев. Алина отлично учла особенности среды и не стала делать химеру по подобию какого-нибудь орла, а вдохновилась другим сильным хищником, совой. И, когда я ее оживил, то добыча посыпалась к нам уже в совсем других количествах. Взрывающихся прыгунов, конечно, что пуша, что сова, которую было решено так и назвать, избегали. Зато тех же летяг наша новая химера добывала прямо-таки в промышленных масштабах. Пуша же взяла на себя новую задачу. Теперь она, словно охотничья собака, брала след и искала для нас толстяков. Справиться с ними самостоятельно мини-химера, конечно, не могла. Зато успешно приманивала их к нам или просто удерживала их на месте до нашего подхода. Это очень странное зрелище, не могла не прокомментировать происходящее Ольга. Пуша так похожа на кошку, как внешностью, так и повадками, но сейчас в нее будто одна из наших гончих вселилась. «Ну, нет», — возразил Алан, — «как можно сравнивать тех жутких страшилищ и эту милашку?» Ковальский не взлюбил Фобоса и Димаса с первого дня и до сих пор предпочитал обходить их стороной. Пуша же наоборот сразу заняла особое место в его сердце. «А по-моему, они тоже очень милые», — возразила внучка. «Просто ты их боишься». «Ничего я не боюсь», — нахмурился Алан. И, словно в доказательство своих слов, он первым накинулся на крупного и шипастого толстяка, едва не подставившись под его удар, так что Ольге и Прохору пришлось его прикрывать. «Сам я старался вмешиваться в эту охоту по минимуму. Это хороший повод для моих учеников научиться совместной работе, не надеясь на мою помощь. К счастью, даже в таких сильных очагах хватало и средних по силе монстров, что изрядно облегчало задачу по созданию новой армии химер». «А они точно появятся?» – зевнул остроносый волонтер с ободранным ухом по кличке Крыс. «Может, они зассали и вообще не покинут форт?» «Точно-точно», – поддержал его коренастый и стриженный под ежик Дэн. «Здесь-то их уже не будут охранять военные». Раздались смешки. Большинство присутствующих были уверены, что только личное знакомство с комендантом спасло новичков от ночной расправы. Кто бы мог подумать, что Блад решает даже в таком месте, как это. И тем не менее... Снова заговорил Крыс, мы здесь уже больше часа торчим, уже треть снарядов потратили, монстры-то так и прут, а наши долгожданные гости так и не появились. Отозвался Бран, высокий бородатый мужик, один из выживших черных волков. Придут, будь уверен, там столько гонора и понтов было, что они не могут не прийти. Но, если вам так будет спокойней, давайте отправим парней им навстречу, а то вдруг эти придурки заблудились. Снова раздался громкий гогот, перемежаемый звуками выстрелов. «Хорошая идея», — кивнул Дэн, — «устал я здесь торчать. Кто со мной? 10 минут, туда и обратно. Посмотрим, выехали ли хоть они из форта». Вызвались еще двое из его команды, Они быстро запрыгнули в свой боевой пикап и укатили вперед, чтобы не вернуться ни через 10 минут, ни через полчаса. Блин, неужели Дэн и ребята позволили себя грохнуть монстром или тем придурком? Снова озвучил общее переживание крыс. Ну езжай за ними, проверь, если хочешь, грубо отозвался Бран, но скорее они просто сами слиняли. Кинули нас, козлы. Черных волков с каждой минутой сильнее бесило, что все идет совсем не по их сценарию. А вот и поеду, разозлился крыс. За мной, ребята, кивнул он своей команде. И они тоже отправились обратно к форту, и точно так же не вернулись. В колонне волонтеров недовольство разрасталось, как снежный ком. Но все-таки авторитет черных волков пока не давал всем остальным разбежаться. Ну и, конечно, каждая из команд надеялась урвать себе одну из тачек наглых новичков. Ну и, конечно, поразвлечься с их телками. Так что они упорно продолжали ждать. И вот, наконец, их терпение было вознаграждено. На дороге показалась сначала пафосная ламба выскочек, а затем и их фургон. Правда, немного не доехав до развилки, вокруг которой столпились волонтеры, те остановились. Может, они что-то заподозрили? Тихо высказался один из оставшихся чистильщиков. Да не может быть. Скорее они обрадуются, что мы тут все расчистили, хохотнул Бран, стараясь держать лицо. Вот только у него самого почему-то пошли мурашки по коже. А затем, прямо из-за фургона выскочек, в их сторону на немыслимой скорости понеслись два необычайно огромных толстяка с рогами, как у лося переростка. «Твою мать!» — только и успел крикнуть один из стрелков из ближайшего к монстрам пикапа, прежде чем те подняли его машину на рога и опрокинули, отшвырнув в сторону на несколько метров. «Как удачно, что из всех возможных толстяков нам попались именно эти, с массивными и тяжелыми рогами. Алине оставалось только немного их доработать. Буквально слепить из четырех монстров, двух. Так что теперь они без труда играли в футбол техникой нашей незадачливых врагов, пока мы наблюдали за этим со стороны. Зато сами враги орали как резаные, не понимая, что происходит и почему эти твари такие неубиваемые. Что ни говори, а каждый из них был опытным чистильщиком. И в панику они впали не сразу, наоборот. Им хватило буквально нескольких секунд, чтобы перегруппироваться и занять лучшие позиции для отстрела наших лосей, и все бы у них получилось, если бы это были обычные монстры очага. Но, увы, нашим химерам даже шквальный огонь из мантикоров был, что слону дробина, а затем на них обрушилась еще и атака сверху, в виде нескольких сов. Правда, пока в рядах наших противников было больше хаоса, чем жертв, задачей всех химер в первую очередь стало не убийство людей, а уничтожение автоматических и тяжелых пушек. Поэтому лоси переворачивали машины, а совы просто срывали с них турели и отбрасывали их прочь. Все для того, чтобы, когда враги останутся без мощной огневой поддержки, вся наша команда, наконец, смогла вступить в бой. Тратить прочность щитов на сопротивление тяжелой артиллерии просто неразумно. Но вот когда с ней было покончено, тут моих учеников уже было просто не удержать. Разве что Алина так и осталась в фургоне, но даже она без дела не сидела, управляя некоторыми из химер на расстоянии. Остальные же буквально раздавили противников морально, бросившись в рукопашную. В момент, когда волонтеры поняли, что у всех нас есть магические щиты, их ряды охватила настоящая паника. Маги, они маги, как это вообще возможно? Раздавались полные отчаяния крики то тут, то там, но ответом им становились только теневые клинки, пронзающие их тела насквозь. 15. Радостно сообщила Ольга, пробегая мимо меня к очередной своей жертве, кто больше. Внучка самоуверенно превратила эту бойню в соревнование, и, очевидно, выигрывала его у всех, кроме меня. Я точного подсчета не вел, но он уже перевалил за несколько десятков, так что расстраивать ее этим фактом я не стал. 16. Снова весело выкрикнула она, метко запустив теневой клинок в убегающего волонтера. А вот Прохору с Аланом приходилось гораздо сложнее. Их щиты еще не были такими прочными, как у моей внучки, так что и бой приходилось вести гораздо аккуратней. Но даже так, спустя несколько минут все было кончено. 26. Подвела итог Ольга, стоя над телом последнего убитого. 11. Хмуро отозвался Прохор. «Можно я промолчу?» — расстроенно спросил Ковальский. «Да ладно тебе», — попыталась выудить у него цифру внучка, — «здесь все свои. Кроме того, я твой учитель и должна знать, какие успехи ты делаешь», — авторитетно заявила она. 8. Нехотя признался он. «Мда», — сначала разочарованно протянула Ольга, но потом вдруг неожиданно их подбодрила: «Но вы все равно молодцы. Главное, работайте больше над щитами». Сказав это, она даже похлопала Прохора по плечу, отчего тот смутился и слегка покраснел. Меня о количестве убитых хитрая внучка, разумеется, не спросила, чтобы не разрушать свой триумф, но наблюдать за этим со стороны было забавно. «Ладно», — прервал я это торжество самолюбования, — «не забывайте, где мы находимся. Химеры сейчас охраняют нас от монстров очага и не дают им приблизиться. Но это не потому, что после драки вам нужно отдохнуть. Не настолько вы и устали», — ухмыльнулся я, — «так что вперед собирать трофей. Солнце еще высоко». От этих слов улыбка медленно сползала с лица Ольги, и теперь она хмуро осматривала поле битвы. Работы здесь было вагон и маленькая тележка. «Но почему бы нам просто не поднять у мертвей?» — спросила она. «Пусть они здесь все и собирают». «Потому что их ждет другая задача», — ответил я. «К тому же, они не в силах оценить состояние транспорта и другой техники. Так что давай не ленись. И тебя, Алина, это тоже касается», — крикнул я, повернувшись к фургону, даже не рассчитывая отсидеться в стороне. Испуганная Астер пулей вылетела из машины с возгласом: «Я ничего такого не думала». И мои ученики нехотя разошлись по полю битвы оценивать состояние добычи. Я же в это время действительно поднял несколько наиболее хорошо сохранившихся тел, часть из которых теперь собирала именные жетоны с волонтеров. Придется вручить их коменданту, а вторая половина сразу отправилась вглубь очага. Наша работа здесь еще не закончена. Глава 2. Монстры очага традиционно не обращали никакого внимания на мертвецов, так что у мертвия совершенно спокойно и, не встретив какого-либо сопротивления, добрались до очистных станций и заменили там кристаллы. Вместе с ними я отправил и теневого разведчика, чтобы самостоятельно изучить дорогу, а заодно оценить риски. Но здесь меня ничего не удивило. Как и в любых других очагах, чем дальше продвигаешься вглубь, тем больше становится монстров и тем они сильнее. Впрочем, очистные станции не находились так уж далеко. Оно и не удивительно. Иначе группы обычных волонтеров ни за что бы не справлялись с заменой кристаллов. Так что по-настоящему мощных монстров можно было встретить только в самой глубине. Во всяком случае, пока станции не позволяли очагам разрастаться слишком быстро. Думаю, самые сильные монстры, которые подбирались к форту, это мясные кучи. Но даже они оказались столь редки, что за все время наблюдений я видел здесь такую лишь один раз, ночью, когда ее закидали кислотными гранатами. В остальном мы пока имели дело с обычными прыгунами, толстяками и летягами. Поэтому и сбор трофеев прошел довольно буднично. Химеры, ничуть не напрягаясь, защищали моих учеников, пока те разгребали добычу. «Да что такое, опять не заводится», — расстроенно воскликнула Ольга, забравшись в очередной пикап. Один из лосей, которые в начале битвы опрокидывали и переворачивали автомобили, теперь под нашим руководством возвращал их обратно в правильное положение. Вот только, похоже, что химеры несколько перестарались, и теперь большая часть транспорта стала годной разве что на запчасти. Но, правды ради, особенной необходимости в этих машинах у нас и не было, а вот большинство турелей прекрасно сохранились, так же как и коробки со снарядами. Вот их-то мы в первую очередь и переносили в наш фургон. Это то, что лишним никогда не будет, но для нас это лишь побочная выгода. Никто бы не расстроился, если бы волонтеры спокойно занимались своими делами и не пытались перейти нам дорогу. Приехали-то сюда мы совсем не за их хламом. И теперь, когда они перестали быть помехой, можно было сосредоточиться на основной задаче – сборе скверны. И мертвые волонтеры в виде умертвий теперь активно собирали самоцветы из трупов монстров, которых сейчас активно уничтожали наши химеры. Так, к тому моменту, когда вернулись их соратники с очистных станций, наш фургон уже был набит практически под завязку, как техникой и оружием, так и сырьем. Разумеется, мы не забыли взять с собой на охоту холодильники, где можно сохранить в надлежащем состоянии части тел монстров. Такие старые и опасные очаги, как этот, не могли оставить меня без новых ингредиентов для зелья и возможных артефактов. И это было еще одной причиной, почему я так активно пользовался теневым разведчиком. Я искал особенных монстров, которых можно распотрошить на редкие компоненты. И даже здесь, недалеко от стен форта, такие уже находились. Хотя, конечно, самые интересные для меня разновидности водились уже гораздо дальше, но и до них дело еще обязательно дойдет. Я был уверен, что, вернувшись в столицу, надолго закроюсь в лаборатории, ведь материалов для экспериментов у меня накопится предостаточно. Возможно, что-то из этого пойдет на продажу, так же как мой препарат от мутаций. Бергман и вместе с моим юристом Линдой Астер как раз сейчас занимаются всей необходимой бумажной волокитой, связанной с открытием фармацевтической компании. Ну и, конечно, готовит отдел маркетинга, который будет заниматься продвижением нашего лекарства. Так что я, ко всему прочему, надеялся найти вокруг Форта Юг еще и подходящих прыгунов, чтобы восполнить запас необходимых для его изготовления желез. Но все-таки приоритетом оставалась бесперебойная работа заводов. Так что уже сегодня вечером я рассчитывать отправить в столицу несколько тонн сырья. Но для этого нам предстоит сегодня сделать несколько заходов. Сейчас же фургон уже был забит битком. Так что пора возвращаться. Мои ученики также запрыгнули в наиболее ценные машины из тех, которые еще заводились. Главным образом, хорошо, что завелись те самые бульдозеры, которые так здорово расчищают здесь дороги. Я рассчитывал и сам ими воспользоваться еще не раз. Конечно, формально они принадлежат военным форта, но пока мы здесь, комендант вряд ли будет возражать. А вот насчет всего остального еще предстоит потолковать. Так и случилось, когда наша процессия пересекла ворота форта, буквально через пару минут из здания штаба уже появился встревоженный Герман Келлер. Быстрым шагом он пересек небольшую площадку между комендатурой и стоянкой и, когда я вышел из ламбы, тут же спросил, что происходит, почему вы вернулись с транспортом других волонтеров, где их владельцы. Я думал, вы обрадуетесь, что мы не позволили вашим бульдозерам просто так сгинуть в очаге. Вот только отвечали за них совершенно другие люди, мрачно отозвался Герман. Где они теперь? Я развел руками. Очевидно, их сожрали монстры. Мы не успели им помочь. Если вы помните, наша команда отправилась за ворота гораздо позже остальных. И, когда мы их догнали, спасать уже было некого. Мы расчистили место от тварей и отбили у них технику, но от волонтеров остались одни только именные жетоны. Увы, конечно, мои сожаления нельзя было назвать убедительными. А комендант дураком не был, так что верить моим словам не спешил. Но и возразить ему было нечего, разве что переспросить. Вы хотите сказать, что погибли абсолютно все волонтеры, которые отправились сегодня за ворота? Герман изо всех сил старался сохранить спокойствие. Я пожал плечами. Кто знает, может быть, кто-то и выжил. Но сильно сомневаюсь. На наших глазах последних выживших монстра утащили вглубь очага. Кстати, вы не знаете, зачем они собрались на охоту такой толпой. Любой дурак ведь знает, что чем больше живых находится рядом, тем сильнее они привлекают твари. Вроде опытные люди, по вашим словам, а повели себя как идиоты. Комендант с шумом глотнул воздух, а потом, проигнорировав мой вопрос, заявил: «Мы не имеем права так все оставить. Я сейчас же соберу отряд, и мы отправимся на поиски выживших. Где вы нашли технику? Я вас провожу», — любезно предложил я. «Хорошо», — кивнул комендант, и «попрошу сдать имущество погибших на склад». Он кивнул на пару пикапов, которые мы привезли вместе с бульдозерами. «Боюсь, это невозможно», — невозмутимо возразил я. «Теперь это наше имущество. Кроме того, хочу предупредить, что все, что осталось в очаге, тоже принадлежит нашей группе». «Почему?» — опешил Герман. «Потому что мы нашли их первыми. Но это же не трофей», — возмущенно воскликнул комендант. «Как раз трофей», — не согласился я. «Мы честно отбили их у монстров, но, как благородные люди, конечно, мы не будем претендовать на имущество форта, так что бульдозеры возвращаются в собственность военных, но вот для того, чтобы отдавать кому-то остальное, я не вижу совершенно никаких причин». Герман молчал, мрачно о чем-то размышляя, а я продолжил. «Кроме того, очевидно, это не первый раз, когда имущество волонтеров в этом форте переходит из рук в руки. Вы сами при мне одобрили такой подход. Так какие могут быть проблемы?» Майор Келлер с ответом вновь не нашелся. Вместо этого он коротко объявил: «Выдвигаемся к месту происшествия через 20 минут. На месте разберемся». Капитан Абрамс обратился к одному из своих помощников. Майор Келлер, вернувшись в штаб: «Сейчас же соберите группу быстрого реагирования. Сегодня нам придется самим выбраться за пределы ворот форта. У вас 10 минут». «Есть, сэр», — отозвался Абрамс и чуть ли не бегом покинул кабинет начальника. Как только это произошло, сам майор грузно бухнулся на кресло, обхватив голову руками. Со вчерашнего дня в четко отлаженной работе его форта появилось слишком много непредсказуемых переменных. Точнее, всего одна, Максимилиан Рихтер, но он один за сутки навел шороху больше, чем почти сотня волонтеров, состоящая из всякого агрессивного сброда. Где они теперь? Герман вздохнул. В рассказ о том, что их всех внезапно сожрали монстры, он не особенно-то верил, хотя и считал своим долгом все равно выбраться в очаг и убедиться, что спасать уже некого. Но хуже того, что Келлер совершенно не понимал, что он должен предпринять дальше. Как бы ему не хотелось этого признавать, но буквально за один день весь его форт вплотную приблизился к тому, чтобы стать зависимым от группы этого Рихтера. Например, сейчас, если они не заменили кристаллы в станциях, то придется либо просить их об этом, как об одолжении, либо делать самостоятельно, силами местных военных. А это значит, с высокой долей вероятности потерять кого-то из своих. Как ни грустно было это признавать, но волонтеры гораздо лучше справлялись с вылазками за стены форта. Местные военные совсем к этому не привыкли. Держать оборону на стенах, да, но не воевать с монстрами на их территории. Герман покачал головой и потер пальцами виски. От этих бесконечных размышлений у него сегодня всю ночь и весь день болела голова. С того момента, как он точно узнал, с кем имеет дело. Еще вчера он выслал своего помощника на поезде в столицу. Увы, из-за влияния скверны, у форта была лишь одна линия связи с внешним миром. Но пробивать Рихтера по официальным каналам Келлер не стал. Так что сначала расспросил Арнольда, который, несмотря на их давнее знакомство, толком ничего ему не рассказал, а затем начал ждать возвращения помощника. И вот сегодня утром тот вернулся с новостями. Тогда комендант и узнал, что Рихтер не просто владелец фирмы чистильщиков, но еще и одаренный аристократ, выигравший уже несколько войн с другими кланами. Каким образом он может при этом участвовать в зачистке очагов, загадка. Но факт, как говорится, налицо, и все меры, которые Герман ночью предпринял, чтобы сохранить хрупкое равновесие между старичками и вновь прибывшими, пошли прахом. Теперь все, на что мог надеяться Келлер, это на то, что интуиция его не обманывает. Несмотря на все проблемы, которые прибавились с появлением Рихтера, было в нем что-то, что вызывало у майора какое-то инстинктивное доверие. Кто знает, может быть, они еще сумеют с ним договориться. Поразительно, прохаживаясь по полю боя, прокомментировал Герман Келлер, почти 80 человек погибло в бою с монстрами, но я вижу здесь лишь немного крови. Но еще больше поражает, что твари утащили с собой буквально каждый кусок мяса. Обычно они не столь аккуратны. Я улыбнулся. Комендант определенно не дурак, и дело даже не в том, что он не поверил в рассказанную мной версию. Нет, я оценил другое. То, что он дал мне это понять, но в то же время не спешил ни в чем обвинять прямо. Я всегда считал, что умение вовремя заткнуться может сказать гораздо больше об интеллекте собеседника, чем самая конструктивная беседа. В очагах и не такое случается, многозначительно отозвался я, бывает, что и целые армии пропадают без следа. Это не было угрозой с моей стороны, лишь легким предупреждением. Майор мне нравился, но чем раньше он поймет, что в его интересах как можно меньше путаться у меня под ногами, тем лучше. Форту Юг это пойдет лишь на пользу, тем более что я уже понял, что с этим местом мои интересы будут связаны надолго. Несомненно, кивнул комендант и лихо сменил тему, например, сейчас передо мной происходит не менее любопытное событие. Недавно я узнал, что вы одаренный. В связи с чем могу я задать вам вопрос? Хотите узнать, как именно я переношу такую концентрацию скверны? Улыбнулся я. Майор кивнул, и я ответил. Все просто. Мой дар – дар лекаря. Как вы знаете, именно мы лечим от передоза благодати других аристократов, как и неодаренных от отравления скверной. Вы же понимаете, что благодаря вашим дежурствам здесь, тоже хватаете передозировку, а это верный путь к мутациям. Майор поморщился, словно эта тема была для него болезненной. И неудивительно, какие бы курсы реабилитации ни проходили военные, вряд ли государство раскошеливалось на магов-лекарей, а без их участия такое лечение только снимает симптомы, не решая проблемы. Даже мысленно я произносил их, поскольку у себя лекарем не считал, что бы ни говорил вслух. У меня все-таки другая специальность. Пока моя команда здесь, мы можем помочь и вам, предложил я, подсластив пилюлю. Со мной приехали еще два квалифицированных лекаря. Благодарю, отозвался комендант, позже я буду рад это обсудить. Но сейчас у форта появились другие, более важные проблемы, которые необходимо немедленно решить. Например, замена кристаллов в очистных станциях, спросил я. Да, кивнул майор, сегодня утром я уже объяснял вам, насколько это важно. В таком случае вам будет приятно узнать, что мои люди уже заменили все кристаллы. Просто я еще не успел с вами это обсудить. Такая трагедия, сами понимаете. Я притворно вздохнул и обвел руками поле битвы. Да, это отличная новость, отозвался комендант после секундного замешательства, но, к сожалению, мне надо думать и о будущем. Так что придется срочно сообщить об этой неприятности в центр. Форту Юг необходимо подкрепление. Текущего состава не хватит, чтобы стабильно заменять кристаллы и охранять стены от угроз. Увы, вновь набрать такое же количество опытных волонтеров – не самая быстрая задача. А без них вся работа ложится на плечи военных. Ладно, давайте возвращаться. Он тяжело вздохнул и направился к броневику, на котором сюда приехал. Очевидно, Келлер решил, что больше ему здесь делать нечего. Но я его остановил. «Майор», – окликнул его я, – «а», когда он обернулся, серьезно и тихо сказал, «мой вам совет, не торопитесь с докладом и подкреплением. Если до конца вашей смены план будет выполняться как обычно, то зачем вам поднимать лишний шум и панику? Рисковать карьерой?» Я улыбнулся, главное ведь что, чтобы форт работал в штатном режиме, верно? Комендант вновь подошел ближе и смерил меня задумчивым и заинтересованным взглядом, а затем спросил, «но кто может дать гарантию, что Форт Юг теперь сможет сдерживать твари столь же эффективно, как и всегда?» «Я могу», ни секунды не колеблясь, ответил ему я. «Как глава клана Рихтер и аристократ я гарантирую вам, что монстры больше не помешают обычному течению вашей службы. Ни на этой неделе, ни на любой другой. Моя команда готова взять на себя ответственность за все, что происходит в местных очагах». Майор молчал и напряженно думал. По его глазам я видел, что он хочет мне поверить. Тем более, что Герман уже явно догадывается, на что я способен. Но, как и любой разумный человек на его месте, он не мог окончательно избавиться от сомнений. Но, в конце концов, он махнул рукой и решился. «Не подведите меня, Максимилиан Рихтер. Это вопрос безопасности не только форта, но и всех тех людей в городах, которых мы защищаем. Поэтому, если у вас возникнет хоть малейшее сомнение в том, что вы сможете сдержать свое слово, прошу вас немедленно сообщить об этом мне или моему коллеге из второй смены форта Юг. Ах да, есть же еще второй комендант. Надеюсь, он тоже окажется разумным человеком. Но пока я был вполне доволен тем, как развивается ситуация. И уже вечером я вновь пригласил Германа пообщаться. На этот раз за ужином. Разумеется, в этот раз его тоже готовил Фред. Что ни говори, а вкусная еда и напитки как ничто другое располагают к приятной беседе. И медленно, но верно, я подвел ее к главному вопросу, который меня сейчас волновал. «Майор», — обратился я к Келлеру, — «сегодня утром вы упоминали очаг, в котором вам встретился босс в виде гигантского динозавра. Понимаю, что это не самые приятные воспоминания, но не могли бы вы уточнить, в каком именно из ближайших очагов это произошло?» Я азартно улыбался, предвкушая его ответ и свою будущую охоту. Гарри давно нуждался в достойной компании. Из боссов очага получаются просто отменные питомцы. Глава 3. Комендант понял мой вопрос по-своему и, потерев пальцами виски, ответил. «Понимаю, я бы тоже не хотел случайно на него нарваться еще раз. Но, знаете, уверен, что любой босс из остальных очагов поблизости не слабее того динозавра. Так что опасность примерно равноценна. И все-таки», — переспросил я, — «левый из эпсилонов», — отозвался майор, — «это самый молодой и слабый очаг из тех, с которыми граничит наш форт. Но даже учитывая это, я бы не рекомендовал вам заходить вглубь очага дальше, чем стоят очистные станции. Не волнуйтесь», — заверил я его, — «мы свое дело знаем. Больше мы этой темы во время ужина не касались, зато успели обсудить другое». Герман так впечатлился кулинарными талантами Фреда, что попросил меня почаще отпускать его на кухню, чтобы тот обучал местных поваров, а не только готовил лично для нас. И, несмотря на то, что Фред был мне нужен, как водитель фургона в очагах, я не видел никаких проблем, чтобы в свободное время он помогал на кухне. Правда, пришлось предупредить коменданта, что Фред не мой. «На, что майор», смеясь, ответил, что, в данном случае, это будут проблемы его поваров, а не Фреда. И действительно, когда на следующее утро я вошел на кухню перед завтраком, то застал крайне забавную картину. Фред, будто ведущий кулинарного шоу, грозно расхаживал между столами и плитами, а местные повара буквально ловили каждый его жест, пытаясь угадать, что именно им нужно поправить в своей готовке. А уж если Фред сам начинал что-то шинковать, смешивать, жарить или еще каким-то способом обрабатывать продукты, то вокруг него, как возле уличного фокусника, немедленно образовывалась толпа зрителей. Даже удивительно, на этой кухне работала примерно дюжина поваров, ведь как иначе успевать кормить целую роту солдат, но почему-то ни один из них не умел нормально готовить. Хотя, с другой стороны, вероятно, в этом и нет ничего странного. Платили здесь не намного больше, чем в городе. Но, учитывая все риски, мало какой действительно хороший профессионал захочет работать в месте, где одно лишь качество воздуха может существенно подорвать его здоровье. Но, все-таки, то ли местные действительно были не столь безнадежны и сами хотели научиться большему, то ли их как следует замотивировал комендант, но факт оставался фактом. Завтрак у них получился гораздо лучше, чем когда-либо. Заметили это все. Военные буквально были в шоке, и со всех столов до нас доносились удивленные возгласы солдат, которые не могли поверить своим глазам, нюху и языку, и не знали списать такую удачу на вспышки на солнце или на особое положение звезд над планетой. Мало кто верил, что подобное повторится еще хоть раз. Ну а наша команда слушала это и улыбалась. Мы впервые решили поесть в общей столовой, и я заметил здесь кое-что еще. Та самая компания мажоров. Почему-то эти парни все еще отирались в форте Юг, хотя я был уверен, что они убрались отсюда еще вчера. Отправив к ним ящерку, я выяснил причину такой задержки. Она оказалась сколь проста, столь же и нелепа. Им было тупо стыдно возвращаться домой так быстро, да еще и потеряв все. Так что буквально все время они обсуждали варианты, как им все-таки вернуться, но при этом сохранить лицо. Что ж, может быть, они еще и сумеют мне пригодиться. С такими мыслями я поймал их сразу после завтрака и без долгих прелюдий спросил, не ищут ли они работу. Парни удивленно переглянулись, а потом один из них, высокий и кудрявый брюнет, сказал: «То есть сначала вы нас обокрали, а теперь предлагаете на вас же и работать?» Сильно. Его друг, круглолицый блондин в тех самых модных тактических штанах и красной футболке, испуганно на него шикнул: «Чат, прекрати, ограбили нас совсем не они, но они этим воспользовались, эйп», упрямо возразил он. «Ладно», махнул рукой я, «тратить время на споры с вами я не собираюсь, мне нужны водители, с оплатой не обижу, так что если надумаете, то найдите меня или кого-то из моих помощников». Сказав это, я оставил их обсуждать мое предложение, и действительно, к вечеру двое из них все-таки нашли Арни. Первым оказался тот самый Эйп, а вторым, как ни странно, Чат, хотя именно он утром возмущался больше всех. Трое других, как они объяснили, все-таки сбежали домой, но эти остались, чтобы подробнее выслушать мое предложение. Переговоры с ними вели уже Арни и Прохор. Я предпочитал официально трудоустраивать даже у мертвей, так что и этих мажоров планировалось оформить как работников чистилища. Сначала на испытательный срок, ну а потом посмотрим, как сработаемся. И Чат с Эйбом согласились, еще бы они отказались. Потом пересказывал мне итоги переговоров Арнольд: работа не пыльная, относительно безопасная, да еще и потом перед друзьями можно понтануться, что они все-таки побывали в опасных очагах. Ну а главным бонусом для них стало то, что я все-таки решил им вернуть их разукрашенный джип, просто потому что его багажник оказался самым вместительным среди всех трофейных автомобилей, которые мы здесь достали. Да, как ни удивительно, но большой фургон сюда привезли только мы. Остальные, похоже, просто не нуждались в такой грузоподъемности. Большинство команд волонтеров не убивали никого, крупнее толстяков и летяг. Вторые много места не занимали, а первых просто цепляли тросом и волочили по земле вслед за броневиками. С более крупными монстрами, если те все же попадались, поступали так же. Много таким образом не доставить, но и количество трофеев у местных волонтеров было не таким уж и большим. Их вылазки были кратковременными, до первой добычи. Обычно они возвращались с охоты буквально с несколькими тушами, отчитывались об этом перед фортом, а затем закидывали их в выделенный им контейнер-морозильник на складе. Когда контейнер заполнялся, они отправляли его в столицу на ближайшем поезде, и так по кругу. Поэтому военные теперь смотрели на нас, будто мы и сами были какими-то монстрами. Ведь уже в первый день, мы умудрились забить до отказа сразу несколько контейнеров, которые другие наполняли хорошо если за неделю. Но это также значило, что необходимо хорошо отладить все процессы и производственные цепочки. И сделать это срочно, буквально за 2-3 дня. К сожалению, людей не хватало, а мы не могли просто взять и перетащить всех своих работников в Форт Юг. Именно поэтому я и предложил работу мажорам, чтобы не пришлось выдергивать из чистилища дополнительных бойцов. Хотя мы сейчас активно осваивали очаги вокруг форта, отказываться от зачистки аукционных альф и бет никто не собирался. Этим сейчас занимались Брэндон с Константином. В них потенциальный дар некроманта еще не пробудился. Но, в то же время, клановая метка существенно их усилила. И, в отсутствие Калинина, Ковальски и Зиппельта, именно они занимались всеми делами чистилища, от финансовых до боевых. В общем, гнать сюда еще бойцов, значило ослаблять фирму в городе, чего хотелось бы избежать. Достаточно того, что они и так временно остались без двух своих самых сильных воинов. Местные волонтеры же оказались годными только на материал для умертвий и химер. Так что нам все равно пришлось вызывать рабочие подкрепления из столицы. «Что-то не похоже они на бойцов», – прокомментировал комендант, пришедший на перрон, чтобы лично встретить новых постояльцев форта. «Перед этим мы его предупредили, что к нам скоро приедет десяток помощников. Для удобства всех их мы решили тоже записать в волонтеры. И Герман Келлер, видимо, решил, что все это будут такие же крутые чистильщики, которыми он считал нас. Так что, когда он увидел простых работяг, мужчин, по которым за километр видно, что они не то что оружие отродясь в руках не держали, но, возможно, и спортом занимались последний раз в далекой юности, то не сумел сдержать удивления. Конечно, это были те самые бывшие мутанты, которых я спас с завода Цербера. Те, кто уже восстановились после разрушительного влияния скверны и готовы были рискнуть еще раз, поверив в силу моего препарата. И вот с прибытием мусорщиков, работа уже закипела по-настоящему. Пока мы с моими учениками пылесосили отравленные земли и свозили сырье к той самой развилке, где случилось сражение с волонтерами, мажоры вместе с Фредом уже поджидали нас там. Они слаженно сгружали в машины туши монстров, перемолотые растения, самоцветы и любые ингредиенты, которые мы успевали собрать и быстро отвозили их в форт. Там все это передавалось мусорщиками, которые сортировали сырье и проводили первичную разделку. Дальше в дело вступал Арнольд. Под его руководством к ежедневному поезду до столицы цеплялось сразу несколько вагонов с добытыми ресурсами. Ну а в столице их принимал уже Игнат и развозил сырье по нашим заводам. В общем, получился такой непрерывный конвейер. И буквально на третий день работы, заводы по переработке скверны в благодать, наконец, разогнались на полную мощность. А это значило, что я, наконец, мог всерьез заняться подготовкой ко встрече с Дина. За эти дни я многое сделал, чтобы работа вокруг форта не останавливалась и без моего участия. Мы с Алиной изрядно увеличили армию наших химер, и теперь большинство из них день и ночь патрулировали окрестности. Майор только и удивлялся, насколько спокойно стало возле форта. Твари очага, если и добирались до стен, то очень редко и, чаще всего, это был какой-нибудь жалкий заблудившийся прыгун или одиночная летяга, сумевшая как-то ускользнуть из лап наших сов. Нападений монстров стало настолько мало, что военные даже начали скучать от того, что им совсем нечем заняться. И, видя это, я пришел к мысли, что, пожалуй, мы немного перестарались. Так что решил иногда специально давать пробраться к стенам форта целым отрядом монстров. Нет ничего хуже, чем изнывающие от безделья военные. В конце концов, это приведет к беспорядкам внутри форта, ведь делать здесь толком нечего, а энергию сливать куда-то надо. Но главное, чем я занимался все это время, это планировал схватку с динозавром. Конечно, можно было бы отправиться на охоту и с одним теневым клинком. Но, во-первых, я хотел подать хороший пример своим ученикам, чтобы они видели, что даже я не чураюсь подготовки. А во-вторых, недооценивать босса такого сильного очага было бы просто глупо. Если я не хотел потратить на схватку с ним целую прорву времени, то лучше придумать что-то более эффективное, чем просто пилить его броню мечом. И говоря о прорве времени, я имею в виду не час и не два, а несколько дней. Боссы такого уровня вполне могут иметь просто чудовищную защиту и выносливость. Так что мы с Алиной на всю катушку включили фантазию и придумали сразу несколько химер, которые помогут мне справиться с Дина. Наконец, все было готово. Оставалось только убедить моих учеников, не ломиться вглубь очага за мной. Особенно сильно, конечно, возмущалась Ольга. Ну, Макс, можно мы хоть одним глазком глянем на то, как ты будешь сражаться? Обещаю, что лезть под руку и мешаться мы не будем. Я знаю, что босс не мне, не тем более остальным здесь, еще не по зубам. Всему свое время, терпеливо объяснял я ей, это далеко не последний босс очага на нашем пути. К тому же, я понятия не имею, насколько долгим будет сражение. И, наблюдая за ним издалека, вы все равно ничему не научитесь. Тогда мы можем подойти ближе, не сдавалась Ольга. Мне кажется, или кто-то только что обещал не путаться у меня под ногами. Поддел я ее. Блин, удрученно вздохнула она, сообразив, что только что попалась. Тем более, продолжил я, пока еще вы нужны здесь. Сырье для наших заводов само себя не добудет. Разве? Подняла бровь внучка. По-моему, химеры и умертвия уже и сами прекрасно справляются. Это не значит, что вы должны прохлаждаться. Не забывай, что для вас эти сражения в том числе хорошая возможность отточить как личные, так и командные навыки в реальных боевых условиях. Так что марш на охоту. Ольга разочарованно мотнула головой, но спорить больше не стала. Конечно, я мог бы просто ей приказать и не тратить время на разговоры, но раз уж они мои ученики, я считал своим долгом научить их самих принимать правильные решения. А в этом случае, без объяснений не обойтись. Убедившись, что они, наконец, занялись делом, я сел в ламбу и поехал вглубь левого эпсилона. И мои новые химеры последовали за мной. Химеромобиль прекрасно справлялся с сокрытием моего присутствия от монстров. Одним из плюсов такой тачки было то, что любой, кто сидит внутри химеры, воспринимается тварями очага, как одно с ней существо, мертвое существо, а значит никакого интереса у них не вызывает. Второе преимущество химеромобиля – это то, что я мог контролировать его размер и форму буквально на ходу. Так что там, где обычный транспорт не проедет, моя ламба ловко протискивалась между мутировавших деревьев. Но даже так, чем глубже мы ехали, тем труднее становилось пробиваться сквозь мутировавшую природу. Лес стал настолько густым, что даже человеку пройти сквозь все эти кусты, ветки и деревья было проблемно. Не то, что проехать на машине. К счастью, я эту проблему предусмотрел. И одна из моих новых химер была очень крупной и мощной. Это был еще один лось, но примерно в 3 раза больше тех, которые переворачивали рогами пикапы в сражении с волонтерами. И рога у него, разумеется, тоже были в несколько раз массивнее и шире. Так что теперь он выполнял для меня роль бульдозера, превращая деревья на моем пути в бурелом, который он тоже затем ловко отбрасывал с дороги. Так я и сумел проехать на несколько километров вглубь очага, а заодно убедиться, насколько он огромен. Даже сравнить нельзя с теми свежачками, которые появляются вокруг столицы. Однако, босса до сих пор видно не было, да и неудивительно. Природа очагов хоть и чужда нашему миру, но в определенной логике ей отказать было нельзя. Зачем создавать подобие динозавра в лесу, где ему даже негде будет развернуться? Нет, очевидно, сердце очага было поляной или даже степью. Так что я упрямо двигался вперед, и, наконец, деревья в лесу вновь стали более редкими. И так пока я не оказался в настоящей долине, с разных сторон окруженной лесом и холмами, только до нельзя изуродованной скверной. По ее центру, прямо над сверкающим крупным самоцветом возвышался огромный монстр высотой в добрых 2,5 этажа и длиной не намного меньше. Он крепко стоял на 2 мощных лапищах и выглядел совсем как тираннозавр, которые когда-то обитали на нашей планете. Даже при отсутствии рядом врагов, он угрожающе приоткрыл свою пасть, демонстрируя ряды гигантских зубов. И, словно этого мало, вокруг него собралось не меньше 2 десятков динозавриков поменьше. Эти уже были похожи на велоцирапторов. И это явно не делало мою задачу проще. Это значило, что помимо сражения с большим и мощным монстром, мне придется сначала избавиться от быстрой и надоедливой мелочи, которая, к тому же, не такая уж и мелочь. Это только на фоне своего старшего брата, они казались маленькими. А так, каждая из этих тварей достигала 3 или даже 4 метров в высоту. Ну, что ж, тем интереснее и веселее будет опробовать возможности моих новых химер. И первой в полет над ними отправилась бабочка. Именно так окрестила ее любящая милые клички Алина. Хотя общего у этой химеры было больше с пауком, ее тело выглядело именно так. Не так давно мы уже делали несколько магических питомцев подобного вида. Тогда же моя помощница научилась науке накладывать на химеры рунические символы. Но сегодня мы пошли дальше. Бабочка умела не только выпускать паутину, но также и летать, а заодно владела заклинанием ядовитой пыльцы. Да, как ни странно, некоторые виды ядов вполне неплохо действуют даже на очаговых монстров. И вот, расправив свои большие, разукрашенные рунами крылья, бабочка быстро пролетела над долиной, сбрасывая на динозавров буквально тонны липкой паутины, а заодно поливая их пыльцой. В один момент мне даже показалось, что сражение станет слишком простым, ведь все велоцирапторы довольно быстро превратились в огромные коконы, так и не сообразив, кто их атакует и что им с этим делать. И только босс пока оставался стоять, лишь частично укутанный в паутину. Но затем он просто открыл свою пасть и издал такой громовой рык, что мою ламбу буквально снесло звуковой волной на несколько метров в сторону, при том, что я все еще находился очень далеко от тиранозавра. Редкие деревья, которые были на поляне, повалились, будто только что прошел ураган. Оглушенная бабочка камнем рухнула на поляну, прямо возле врагов, а все коконы, которыми она так тщательно связала мелких динозавров, буквально разлетелись на мелкие ошметки. Я расплылся в довольной улыбке, предчувствуя славную битву, и простой она явно не будет, но такой питомец стоит любых трудностей. Глава 4. Твари очага никак не реагировали на любого из моих мертвых слуг или питомцев, даже если те крутились прямо у них под носом. Все потому, что они не считали их живыми, воспринимая словно какой-нибудь камень. Но это работало ровно до того момента, как они сами не начнут проявлять агрессию к тварям или к самоцвету очага. После этого они автоматически признавались угрозой со всеми вытекающими последствиями. Так что, бабочка после своей стремительной воздушной атаки мгновенно попала на радары динозавров, и стоило ей рухнуть на землю, как стая велоцирапторов тут же рванула к ней. Они бы растерзали ее, как стая голодных собак, если бы не другие мои химеры, похожие на насекомых. Целый рой летающих жуков с крепким панцирем и острым костяным рогом громко жужжа полетел прямо на помощников тираннозавра, тараня и сбивая их с ног. Несмотря на то, что жуки уступали в размерах рапторам, они ловко лавировали между ними и находили уязвимые зоны. Это и помогло им растолкать толпу вокруг бабочки, так что она отделалась лишь несколькими укусами и небольшим куском оторванного крыла. Но это не помешало ей прийти в себя и вновь взмыть в небо. А вот несколько жуков пострадали гораздо серьезней. Рапторы просто разорвали их на куски. Но главное, что рой продолжал отвлекать на себя внимание помощников босса. А значит, я мог заняться их старшим братом. В этот момент к нему через высокую траву поползли три длинных питона. Но пока они его только окружили, ожидая моей команды. Что ж, пора и мне вступить в бой. Я вышел из химеромобиля и моментально привлек к себе внимание всех окрестных монстров, а их вокруг центрального самоцвета было просто дохрена, и это не считая босса и его помощников. Так что уже через несколько секунд, я оказался так зажат толпой летяк и толстяков, что даже босс смахнул на меня своей короткой верхней лапой и присоединился к битве с жуками. Все потому, что подобраться ко мне сейчас было решительно невозможно, и это еще хорошо, что мелкие прыгуны, как наиболее слабые монстры, уже остались далеко позади, а то даже не знаю, как долго мне бы пришлось выкапываться из-под горы их трупов. Но даже без прыгунов, монстров было так много, что мне приходилось без остановки размахивать теневым клинком. Особенно раздражали летяги, которые словно самонаводящиеся ракеты на полной скорости врезались в мой щит одна за одной. К счастью, для моего купола их удары уже не были проблемой. С тех пор, как я начал восстанавливать свой резерв, угрожать моей защите могли только враги гораздо более высокого уровня. А так, что их, что толстяков я уже мог выкашивать толпами. Беспокоило меня сейчас только время. Пока я увяз в битве с мелкими тварями, рой жуков редел на глазах. Даже при поддержке бабочки, которая постоянно посыпала монстров ядовитой пыльцой и липкой паутиной, они все равно не могли выдерживать натиск рапторов. А уж если попадались на зуб боссу тираннозавру, то их панцири мгновенно лопались с оглушительным хрустом, а жук сразу же выходил из боя. Несмотря на то, что их у меня было больше трех десятков, через несколько минут битвы я потерял ровно половину жукохимер, в то время как среди рапторов погибло всего трое. Конечно же, я моментально поднял их в виде умертвий, чтобы хоть немного сравнять шансы и сохранить больше своих химер. Все-таки даже мне было бы не слишком приятно потерять всех питомцев еще до того, как я вступлю в реальную схватку. К счастью, поток толстяков постепенно сокращался, а летяги закончились еще раньше. За счет своей стремительности они быстрее прилетали и с такой же скоростью погибали под моим клинком. Все, Что мне оставалось, это прикончить еще десяток толстяков, а затем две мясные кучи. Да, эти стрёмного вида мутанты достали меня и здесь. К счастью, они лишь выглядели страшно, но по большому счету, кроме внушительной массы и выносливости, мало что могли сделать. Сам я полагал, что эти кучи – своего рода выбраковка среди мутантов. Даже для такой извращенной природы, как очаги скверны, подобные мутации выглядели как-то слишком уж бессмысленно и бесполезно. А, как я и говорил, своя логика у этих извращенных мест имелась. Твари очагов могли быть какими угодно странными, но в отсутствии эффективности их обвинить нельзя. Каждый монстр находился на своем месте и выполнял работу по защите очага настолько эффективно, насколько это ему позволял его уровень и особенности местности. Вспомнить только дельту, где очаг находился под водой. Мутация босса подстроилась под местность, и очаг создал для него одну из наиболее эффективных форм для сражений в таком месте. Мелкая, но при этом невероятно сильная ментально, гипножаба в легкую утопила бы даже целый флот кораблей. Нужна просто чудовищная психическая сопротивляемость, чтобы противостоять такому. И так с каждым боссом очага. К любому из них нужен свой подход. Например, сейчас битва длилась уже больше 20 минут, но даже помощники босса доставляли моим питомцам целую кучу проблем, а самого тираннозавра пока никто даже не поцарапал. И это еще спасибо, что он больше не рычал, как в самом начале драки, сбивая всех с ног. Но у этого тоже было простое объяснение. Я сразу понял, что его рык имеет магическую природу. Для него это необычная физическая возможность, как бегать или щелкать челюстями. Нет, это самое настоящее заклинание. И вполне естественно, что он не мог использовать его постоянно. Так что в этом тоже была какая-то справедливость. Даже у чудовищных монстров скверны есть свои ограничения. А я, наконец-то, расправился с последней мясной кучей, и в дело мгновенно вступили еще три моих химеры, саблезубые кошки. Я не хотел вводить их в битву слишком рано, чтобы не потерять раньше времени. Они мне были нужны именно сейчас, чтобы патрулировать границы долины и расправляться с опоздавшими в главную битву толстяками и летягами. Именно поэтому я создал для этой задачи химер такой формы, которая позволит им быть максимально быстрыми и ловкими. Все, чтобы они шустро кружили по периметру и не позволяли никому мешать битве с боссом. Тем более, что сам босс понял, что мелочь, которая путалась у него под ногами и мешала до меня добраться, наконец уничтожена. Так что теперь он вполне может напасть. И тираннозавр взял разбег, тяжелой поступью, так, что затряслась земля, он бросился ко мне. Скорость для такой туши потрясающая. Вот только я ждать его на месте тоже не планирую. Вместо этого, когда он уже готов перекусить меня как спичку, я делаю шаг в тень и появляюсь прямо под его брюхом. Рискованно, но оно того стоит. Броня там чуть менее крепкая, и мне удается даже его поцарапать. Но в этот же момент приходится снова отступить в тень, чтобы не дать огромной лапе меня раздавить. Однако вместо того, чтобы снова нападать на босса, в этот раз я решил немного проредить толпу его помощников. Рапторы настолько твердой шкурой похвастаться не могли, так что я за пару минут уничтожил двоих, по минуте на каждого, и, разумеется, сразу же их возродил. Теперь уже пятеро таких сражались на моей стороне. Вот только проблему с боссом это никак не решало. Попробовав его на зуб своего клинка, я понял, что простыми атаками я буду колупать такого монстра хоть неделю. Даже если я все-таки прикажу своим питонам, наконец, действовать, а не валяться в траве, ожидая приказа. Здесь нужно что-то мощнее обычного удара. Я обвел глазами поле битвы. Не только питоны пока еще не участвовали в драке, но и мой огромный лось, который расчистил дорогу до этой поляны. Идея возникла у меня в голове мгновенно. Ведь лось – это практически тот же конь, только еще и с рогами. И вот он уже на полной скорости несся прямо на динозавра. А, когда поравнялся со мной, я одним прыжком запрыгнул ему на спину. Теневой клинок в моей руке мгновенно вытянулся и теперь стал острым и крепким копьем. Я накачал его энергией под завязку, настолько, что оно даже сверкало на солнце. В то же время, ожидающие команды питоны начали движение, и теперь обвили ноги тираннозавра, мешая ему двигаться. Конечно, связать его полностью им не удалось, и скорее всего, одна из змей сейчас лишится головы. Но это не важно, а важно, что пока босс отвлекся на питонов, лось уже достаточно к нему приблизился, чтобы я с разгона воткнул копье в свою огромную мишень. Да, я сумел пробить его шею. Тираннозавр взревел, но все еще оставался боеспособным. А лось, добежав до края долины, развернулся и пошел на новый разбег. Как я и ожидал, одна из змей за это время уже встретила свой конец, но двух оставшихся хватило, чтобы не дать ему увернуться. И следующий удар копья, пробив грудь босса, его прикончил. Оставалось только разобраться с динозаврами поменьше. Я спрыгнул с лося и сразу же поднял Дина. Теперь, когда он был на моей стороне, то нравился мне намного больше. И с его помощью раскидать мелких рапторов оказалось совсем просто. Я даже приказал оставшимся в живых жукам отступить. В их участии уже не было никакой необходимости. Сам же я медленно дошел до главного самоцвета очага и замер. Если ядра у дельт были синими, то этот светился насыщенным лиловым, а внутри переливались искорки. Красивый, да и размеры были крупнее, с небольшую дыню. Казалось бы, только протяни руку и один из самых больших очагов на пороге столицы схлопнется, будто его и не было. Примерно через месяц или два уже мало что будет напоминать о том, что десятки лет эта земля была захвачена скверной. Тот же бронепоезд на пути в Форт Юг не понадобится, ведь через расчищенную землю можно провести обычную дорогу. Но нужно ли мне это сейчас? Безусловно, вновь закрыть все очаги в мире и окончательно уничтожить скверну – это одна из главных моих целей. Но одно дело закрывать аукционные и даже проблемные очаги, и совсем другое вот так взять и уничтожить один из тех, которые считались вечными. После таких новостей сюда моментально набегут репортеры, политики, военные, представители кланов, в том числе великих кланов. Здесь начнется такая суета, что ни о какой спокойной и отлаженной охоте в форте уже не будет идти и речи. Да и с героем, сотворившим то, на что человечество не способно сотни лет, тут же заходит познакомиться. А я не стремлюсь к публичной славе. Чем позже мои враги обо мне узнают, тем выгоднее. Нет, пусть даже мне придется наступить на горло собственной песни, но иногда нужно в первую очередь мыслить стратегически.